Ближе к вечеру мы с Денисом покинули фамильное гнездо на горе и пошли смотреть карнавал. Алка с Зямой собирались выдвинуться позже и в другую точку, к площади, где должно было закончиться праздничное шествие. Мы с моим милым не были стеснены дефицитом времени, поэтому могли пройтись подальше и устроиться в таком месте, где видимость будет хорошая, а толкаться локтями и топтаться по ногам не придется. Предварительно изучив карту в навигаторе, мы постановили, что лучше всего будет устроиться на травянистом склоне в начале набережной. Чтобы не зазеленить шорты, мы взяли с собой подстилку, а чтобы не скучать в ожидании начала шоу, запаслись прохладительными напитками. У меня был сидр, у Дениса — пиво. Жестяные банки мы предусмотрительно поместили в тот термопакет, который положительно зарекомендовал себя в истории с молоком. Зяма наблюдал за нашими сборами с кислым лицом. Ему никакого пива не полагалось, да и поваляться на травке не светило. Зато он мог вывести в люди новый летний костюмчик. Оранжевые льняные брюки с гирляндами салатового цвета вдоль боковых швов и аметистовую с рыжиной разлетайку а-ля ацтеки и инки. Я предвидела, что простодушные зрители на яркого Зяму будут заглядываться, ожидая от него художественной самодеятельности в знойном латиноамериканском стиле. Это было бы вполне в духе карнавала. Праздничное шествие в городе проводилось впервые. Поводом стало долгожданное начало курортного сезона, несколько раз переносившегося из-за карантина. Не случайно победа над коронавирусом стала главной темой карнавала. Я знала, что на первой движущейся платформе поедет мэр, вооруженный опрыскивателем. Он будет брызгать водой на ростовую куклу вируса, здоровенный ярко-красный резиновый шар с пупырышками снаружи и поддувом изнутри. Благодаря уникальным конструктивным особенностям шарообразный ковид сможет то увеличиваться в размерах, то сдуваться, издавая при этом потешный писк. А вирусоборец мэр будет не слишком меток и при этом щедр, так что под импровизированный душ попадет и счастливая публика. Ароматизированной воды должно хватить. Под помостом спрятана целая цистерна. Откуда я это знала? Нет, информация не просочилась в СМИ. Просто платформу для местной мэрии придумала и построила рекламное агентство МБС, в котором работаем мы с Трошкиной. Собственно, наш шеф, Бронич, дал мне летний отпуск только потому, что я обещала осуществить авторский надзор за проектом в финальной стадии его реализации. Кроме городской мэрии, еще два участника карнавала были нашими клиентами — ночной клуб «Клео» и зоомагазин «Лапка». За «Лапку» я беспокоилась. По задумке, с платформы зоомагазина должны были взлетать дрессированные белые голуби и экзотические бабочки. Но в целях экономии их планировалось использовать по минимуму. К эффектным белоснежным голубям в пропорции 1 к 4 добавили обычных сизых, специально отловленных на улицах. А за поведение этих дикарей никто поручиться не мог. Будет очень нехорошо, если они начнут гадить на панамки мирной публики. Что до бабочек, то их количество должны были зрительно увеличить обрывки цветной бумаги, которыми зарядили специальные пушки-хлопушки. «О чем ты думаешь с таким напряженным лицом?» — спросил Денис, призывно похлопав ладонью по подстилке, разложенной на мягкой травке. «О тайминге», — честно ответила я. По сценарию бабочки идут сразу после хлопушек, но что, если это роковая ошибка? Вдруг бабочки испугаются выстрелов и не полетят? Может, надо было наоборот? Сначала бабочки, потом хлопушки. Я мало что понимаю в психологии бабочек. Пожал плечами милый. Если только не говорить о ночных. Что? Да я тебя сейчас... После небольшой шутливой потасовки мы разлеглись на подстилке, глядя в небо. Синее, глянцевое, похожее на перевернутую чашку. Можно смотреть бесконечно. У Феодосии особое отношение со временем. Его присутствие здесь ощутимо, с ним так и тянет поговорить. Выйдешь на золотой пляж, сядешь летом у самой воды, зимой подальше от нее. Там, где сквозь слюдинисто сверкающий песок пробивается жесткая трава, по-свойски скажешь: «Привет, вечность!» И дальше уже только высоким штилем, чтобы со всем уважением и почтением. Мириадом моллюсков, растертых тобой в золотистое крошево, в рыжие блестки, иллюзию жизни подарит прибой, унеся в изумрудные дали с собой и оставив в жаровне песчаного плеса. «Давай дальше», — снисходительно шепчет она. «И ты продолжишь. Тут удивительно легко говорить стихами. Крутолобые горы глядят свысока, лишь твою признавая хозяйскую волю. Ведь что они, если не кучи песка? Превращение их занимает века, но веков у тебя мириады и боли». «Все так», — согласится она, и снова задремлет, застынет каменным сфинксом. Кстати, его вполне можно увидеть. Гора Сфинкс нависает над Агатовым пляжем в поселке Орджоникидзе, Орджа, под Феодосией. Огромный буро-золотистый лев с человеческим лицом лежит у самого моря. Передние лапы в воде, через спину узким ремешком перекинута тропка. Непочтительные человечки слишком много себе позволяют. Но не просыпаться же из-за этого. Слишком мелок повод. Просто ничтожен. «Эй, ты не спи!» Денис растолкал меня и заставил сесть. «Смотри, уже начинается». Я проморгалась, пригляделась. Действительно, пробка, образовавшаяся на дороге под нами, усилиями неумелых организаторов перешла в другое агрегатное состояние. Была совсем твердой, а стала не то чтобы жидкой, но все же текучей. Обычные автомобили любых мастей и со всех властей полностью слились в боковые улочки. Оставшиеся в магистральном потоке машины имели характерные черты специального транспорта. Очень специального. В другое время таких четырехколесных коней мигом взяли бы под усцы бдительные ГИБДДшники, а их водителей под белые рученьки увлекли бы в сумасшедший дом дюжие санитары. «Едет груша, нельзя скушать», — восхищенно пробормотал Кулебякин, любуясь самодвижущейся платформой в виде огромного желто-коричневого фрукта. Самоходная груша, рекламирующая местное садоводческое хозяйство, ползла вслед за платформой мэрии. Хм, а раскошелились аграрии на козырное место. По сценарию-то заградоначальникам, побеждающим коронавирус, должны были идти отельеры. «Жаль, у нас бинокли нет», — посетовал мой милый с интересом, рассматривая супергрушу. Сбоку в ней имелось круглое окошко, из которого далеко высунулась рисковая гражданочка в тугом трико телесного цвета. Гражданочка, выглядящая совершенно голой, конвульсивно подергивалась и, видимо, именно своими телодвижениями привлекла внимание моего простодушного полицейского друга. «И что же ты там рассматриваешь?» Сухо поинтересовалась я. «Не могу прочитать, что сбоку написано», — соврал Денис. 100% соврал. Он вообще-то зоркий, как орел. «Там написано: ешьте наши червивые фрукты», — с удовольствием подсказала я. «Эта баба в трико, если ты не понял, изображает червяка». «Зачем?» «Затем, что червяки едят только экологически чистую продукцию. Ко всякой химии они и близко не подползают». «То есть это реклама такая?» «Угу. Не нравится?» «Ой, да что я понимаю в рекламе и червяках?» «Еще меньше, чем в ночных бабочках, да?» Милый опасливо покосился на меня. «Стукну? Разобижусь? Надуюсь?» Наверное, не помешало бы устроить ему маленький воспитательный скандальчик. Но было некогда. Показалась платформа ночного клуба, которому писала концепцию участия в карнавальном шествии наше агентство. Ничего особенного, но красиво. В центре композиции эффектно раздетая девушка на шесте. Вокруг нее с полдюжины мускулистых мачо в блестящих трусах. «Что-то улыбки у них напряженные», — отметил Кулебякин. «Они там не для веселья, а для страховки», — объяснила я. «На тот случай, если платформа резко остановится, и акробатка свалится со своего шеста, как обезьяна с ветки. Парни, между прочим, профессионалы из гандбольного клуба. Надеюсь, они не только мяч ловить умеют. Должны поймать и красавицу, если что. Специально же тренировались. Интересно, как именно они тренировались? Задумчиво и с ноткой мечтательности пробормотал мой милый. Я сердито подумала, что это, оказывается, то еще испытание — смотреть карнавал с любимым мужчиной. У них все хорошо, кроме избыточного количества полуобнаженных красоток. Но почему они все в минималистичных одеяниях? Чуть ли не в фиговых листочках из парчи и шелка со стразами. У одного только коронавируса хороший костюм. Совсем закрытый, можно сказать, пуританский. И раздувается так красиво. «Совсем как ты». Уел меня внутренний голос. Я устыдилась и прекратила злобно пыжиться. Ну, смотрит мой любимый на полуголых красоток с блестящими прелестями. Что с того? Жениться он собирается на мне. Через 7 дней, 14 часов и 30 минут. Привычно подсчитала я и перестала нервничать. «Ого! Ого-го!» Громко восхитился Денис и даже привстал, разглядывая новых участников карнавала. Вернее, участниц. Спохватившись и осознав риски, милый бросил на меня виноватый взгляд, спешно сел и сделал равнодушное лицо. Я великодушно махнула ему, смотри, мол, мне не жалко, и не стала включать ревнивицу. Сама загляделась. По улице, гусиным клином, шли роскошные толстухи. Колонна магазина одежды для больших. Гулливерсия. Формы у этих дам были такие, что пышнотелые натурщицы Рубенса рядом с ними смотрелись бы анорексичками. Организаторы одели гулливерш в декольтированные платья в пол и, закрепляя эффект, поставили красоток на ходули. В итоге все граждане обычного роста и нормального телосложения в радиусе 50 метров от прелестниц выглядели лилипутами. «Отличная идея», — отметила я, ощутив укол профессиональной зависти. «И как только они нашли столько артистичных толстух? Небось, предложили какой-то бонус за участие постоянным покупательницам». «Ой, да зачем им бонусы? Эти дамы только рады показать себя во всей красе». Неожиданно заспорил со мной Денис. «Где бы они еще так нарисовались? Без ходулей 200 кило живого веса смотрится так себе». «То есть коллеги еще и бюджет сэкономили?» Загрустила я. «Ну не расстраивайся, ваши птички и бабочки тоже ничего». Зоомагазин «Лапка» не осрамился, я зря боялась. Бабочки явились миру по сценарию, не испугались хлопушек. Бабочки испугались голубей, которые вылетели перед ними, быстро сориентировались и расценили появление мотыльков как приглашение к трапезе. Но на повторное использование бабочек никто и не рассчитывал, они были одноразовые, хотя жалко, конечно, мотыльков. Ничего, первый блин всегда комом. До прославленного бразильского карнавала это праздничное шествие, понятное дело, не дотягивало. Организаторы тут были неопытные. Участники непрофессиональные, костюмы и декорации слеплены из чего попало, зато и публика собралась неискушенная, а потому благодарная. И энтузиазма у всех было хоть отбавляй. После платформ официальных участников, честно заплативших в городскую казну установленный взнос, выдержавших все драконовские требования худсовета и включенных в общий сценарий, пошли-поехали колонны и транспортные средства разных нелегалов. Где-нибудь в столицах этих хитрованов быстро бы отсекли, не позволив рекламировать себя на свой манер, на халяву. Но в милом провинциальном городке власти отличались добродушием и терпимостью. За аккуратными однотипными платформами потянулись самые странные колесницы, среди которых были мини-трактор с прицепом, в нем зажигательно плясали мальчики и девочки в купальных костюмах. Винтажный кабриолет с парой громадных плюшевых мишек на заднем сиденье. На одном из медведиков красовалась белая фата. И пони с тележкой, где громоздились увитые виноградными лозами деревянные бочонки. Пацанва на тракторе — это экшен пенной дискотеки. Комментировала я для Кулебякина, приехавшего в Крым впервые и слабо знающего местные реалии. Мишки на Роллсе, реклама известного салона свадебной фотографии. Бочонки, понятно, с местной винодельни, на них логотип нарисован. А это еще кто? Какой-то колбасный завод? Я замолчала, с недоумением рассматривая нечто вроде пары огромных розовых сарделек, сцепленных между собой. Колбаски? Денис как-то смущенно крякнул. Ну, ты почти угадала в каком-то смысле. Короче, ты знаешь, что это? Строго спросила я, сердясь и на милого. Чего резину тянет? И на себя. Почему он понял, а я нет? Там две машины, судя по конфигурации, крузаки или газели, сверху точно не разберешь. На них декоративные чехлы. Начал милый как-то очень издалека. «Короче, Склифосовский!» — гаркнула я. «Слоны это!» — рявкнул в ответ Денис. «Розовые?» — не поверила я. Пригляделась и точно. На ткани имелись линии, складывающиеся в изображение хоботных. Один слон как бы ведет за собой другого, да? Я присмотрелась. Очень миленько. Ведет? Ну, будем думать, что ведет. Кулебякин определенно что-то не договаривал. Я сузила глаза и пристально посмотрела на него сквозь получившиеся амбразуры. Все тебе надо объяснять, да? Психанул Денис. Ну. «Хорошо, это вовсе не про колбасный завод или зоопарк. Это реклама ночного клуба «Розовый слон». «И что?» — не поняла я. «Это такой особенный клуб, вот что. Для мужчин, нетрадиционной ориентации». «Что?» Я опять посмотрела на слонов в плотной склейке. «Фу, какая гадость!» «Стоп, а ты откуда знаешь об этом мерзком клубе?» «От братца твоего». «Не верю, Зяма не такой!» «Это мы с тобой знаем, что он не такой!» Денис вздохнул и принялся собирать в пакет наши пустые жестянки. За слониками, чем бы они там ни занимались, больше никто не пристроился. Праздничное шествие заканчивалось. А местные, как увидели Зяму в розовых шортиках и разлетайке с блестками, то сразу же простодушно решили, что он из этих самых, из слоников. И сунули ему визиточку этого клуба. А уж он ее мне показал. Ну что, обгоним колонну, побежим на площадь и посмотрим все еще раз? Или пойдем домой? Домой, решила я. Про два раза подряд я даже мультики про телепузиков в детстве не смотрела. Мы без спешки вернулись к себе на гору, на полпути сделав остановку, чтобы посмотреть салют. Наши все уже были дома и спали. Предки, которые теперь именовались пращурами, легко усвоили провинциальную манеру ложиться с курами, а Зяма и Алка быстро выработали у себя привычку укладываться спать в любой момент, свободный от активного родительства. Мы с Денисом еще немножко посидели во дворе, пили чай и доедали холодный шашлык, а потом тоже отправились на боковую, но уснули не сразу. Слегка тупить на финише насыщенного событиями дня было вполне нормально, но мой жених погрузился в глубочайшую задумчивость. Мне стало интересно, что именно его так впечатлило. Может, он тоже беседует с вечностью? Хм, это вряд ли. Я же его, да или нет? Или все-таки да? Бормотал Денис, сонно таращась на спелую сочную луну в окошке. Луна была равнодушна, а я вовсе нет, поэтому осторожно заметила. «Не знаю, о ком ты, но ваши сложные отношения как-то прошли мимо меня». «Я вспоминаю, поставил ли в холодильник кетчуп», — объяснил Кулебякин и длинно зевнул. «Такой шекспировский драматизм из-за кетчупа?» — восхитилась я. «Куда до тебя, Гамлету?» «Вы с Гамлетом ничего не понимаете», — с понижением звука пробормотал Денис. «Что, если я оставил кетчуп на столе под шелковицей? Ночью придут коты, ежи, еноты, может, даже шакалы и...» Не договорив, он заснул. «И что?» — заволновалась я. Сна уже не было ни в одном глазу. Воображение смелыми мазками, свободно, в экспрессивном стиле рисовало картины разнузданной зоовечеринки с кетчупом. Слоны, наверное, навеяли. Основания для беспокойства имелись. Ночью певучие коты приходили снова, то ли на запах шашлыка, то ли в поисках благодарной публики. Засев в густом бурьяне под персиками, они сладостно ныли, стонали, но сущая цыганщина, только что без бубнов и медведя. «А давай теперь мы?» — азартно предложила я. «А давай?» — охотно согласился Денис. И мы завыли любострастными котиками, голосистыми, как дуэт кабалье басков. Барклай сначала таращился на нас изумленно, потом неуверенно вякнул и задушевно взвыл, охватив сразу три октавы. В бурьяне возмущенно фыркнули и затихли. Потом прозвучало обиженное «мяу», и четвероногие цыгане шумно откочевали к соседям. «Во коты дают!» Сонно моргая, выглянул из дома разбуженный громкими вокализами папуля. «Сегодня у них какой-то особый повод, что ли? Это они в честь открытия курортного сезона», — сказал Денис и затрясся в беззвучном смехе, как тот потревоженный бурьян. Ночью поднимается сильный ветер. Недозревшие персики крепкими кулачками стучат в стену дома, сложенного из местного ракушечника. Мелкие звездочки сносят с неба, заметают, как мусор, в травяные колтуны на шерстистом боку горы. Толстокожее серое море слабо ежится, зализывает ранки от звездных колючек, ворочается беспокойно, но не шумит, терпит. Гора незаметно превращается в волну, меня подхватывает и уносит. Утро нового дня началось с телефонного звонка шефа. Я убежала в дальний угол двора, чтобы никого не будить разговором, и там верно подданически лязгнула в трубку. «Слушаю, Михаил Брониславич». Благородное отчество шефа располагает к металлическому лязгу. По-моему, в нем отчетливо угадываются звон мечей и щитов, гром ударов секир о железные шлемы и кастрюльный грохот падения тел в стальных доспехах на булыжные мостовые. «Доброе утречко, Инночка. Ты же готовишь отчетик по карнавальчику?» «О, дело плохо. Если Бронич злоупотребляет уменьшительно-ласкательными формами, жди беды. Или денег не даст, или работой загрузит». Я ощетинилась и съязвила. «Отчетик по карнавальчику будет к вечерочку». «Чудненько. Особо не спеши. Я уже знаю, что все в порядочке. Клиентики мне звонили, они довольны». «Довольные заказчики — это хорошо. Жаль, что шеф не сказал, кто из клиентиков ему звонил. Здешний мэрчик?» «Стоп, не о том я думаю. Если у нас все в порядочке, зачем шефику тревожить меня звоночком?» «А про колхозничков наших ты не забыла ли?» Бронич легко угадал мой невысказанный вопрос и ответил на него встречным. «Послезавтра у нас дедлайнчик по презентушечке. А где твои предложения?» «По какому вопросику?» Я нахмурилась, припоминая, обещало ли руководству еще что-то, кроме наблюдения за карнавалом. «Колхознички, наши колхознички...» «Блин! Это же агрохолдинг, который заказал нашему агентству комплексную программу продвижения. Коллеги должны презентовать ее клиенту послезавтра. Но у нас вышел затык с наружкой. Заказчик хочет, чтобы его реклама присутствовала на пересечении федеральной трассы и регионального шоссе с высоким трафиком, где нет никаких подходящих конструкций. Специально ставить в чистом поле билборды — дорогое удовольствие. Да и не быстро это делается». «Так что с предложенницами?» — надавил Бронич. Я постучала кулачком по лбу. «Думай, Индия, думай! И быстро думай, пока шеф не отозвал тебя из отпуска, поломав все планы, включая матримониальные». «Так, спокойно. Что у нас есть? Перекресток двух дорог в чистом поле. По пути к морю я проезжала это место. Степь да степь кругом, путь далек лежит, жара адова, бескрайнее рыжее жневье похоже на раскаленную медную сковороду, из возвышенности одни стога. Стога? Есть одна идейка, сказала я шефу. Поля там чьи? Как раз колхозничков наших. Значит, и стога их, правильно? Нет, никакие стога растяжку не удержат, перебил меня Бронич. Заспорил, но при этом заговорил нормально, без уменьшительных суффиксов. Значит, настроен конструктивно. Забудьте про растяжки. У меня совсем другая идея. Я ощутила прилив вдохновения. Наденем на стога специальные декоративные чехлы. На них нарисуем что-нибудь подходящее. Пусть дизайнеры посмотрят ассортимент продукции агрохолдинга. К примеру, один стог — гора домашнего творога, залитого сверху сметаной. Другой сток — груда спелых фруктов. Третий — вигвам из овощей и зелени. А то сено, которое специальными машинами в цилиндре скатано, представим в виде консервных банок, что там наши колхозники производят. Вроде и тушенку, и сгущенку. И всюду лого агрохолдинга. Забормотал шеф, заглатывая и тут же начиная переваривать мою идею. И слоган, и адресный блок. Так, а чехлы из чего? Можно из баннерной сетки. Она дешевая, и под ней сено дышать будет, так что не испортится. Умно. А кто нам такое сошьет? Пусть менеджеры поспрашивают. А вот я вам сейчас одну фотку пришлю как раз со вчерашнего карнавала. Там ушлые ребята два автомобиля подобным образом зачехлили. У них эти машины слонов изображали. Ловите картинку. И под предлогом необходимости отправить фото из памяти мобильного, я поскорее закончила чреватый неприятностями разговор с начальством. Обещанную фотку, конечно, сразу же отправила. И через полминуты получила в ответ СМС. «Узнай у них, где шили и почем». Не получилось совсем уж отвертеться от работы, но ладно. Будем надеяться, это не займет много сил и времени. Первым из моих родственников, как обычно, проснулся малыш Акимка. Вот кому совершенно незатруднительно вставать с петухами. Не понимаю, куда с годами девается эта неистовая детская страсть к неурочным подъемам и поздним отбоям. Помню, что и сама искренне ненавидела детсадовский послеполуденный сон. А почему? Сиеста — это же так прекрасно. Ой. Из-за угла, явно двигаясь в направлении летней душевой, вышел зевающий зяма с полотенцем на плече, вовремя уклонился от столкновения со мной, зато неудачно состыковался с розовым кустом, пошипел немного ужиком и недовольно поинтересовался. «А ты чего тут?» «А ты?» Я демонстративно приставила ладонь к уху. «Ким замолчал, а ты не спишь? Это подозрительно». «Тсс, не шуми». Братец пугливо оглянулся. «Проснется папа и хана». «Хана кому или чему?» «Моей надежде отвертеться от тяжкого труда». Зяма осторожно отцепил край дорогих холщовых труселей, полотно из волокон натуральной конопли, ручной пошив, штучная работа, доставка авиапочты из Австралии от колючего розового куста. «Вот увидишь». Сразу после завтрака папуля объявит общее построение и влепит нам с Денисом наряд на землеройные работы. «Вы два здоровых молодых мужика», — фыркнула я. «Неужто не справитесь с одной небольшой канавкой?» «С небольшой канавкой?» Красиво очерченные брови зямы взвились, как крылья чайки. «Ты не видела папулину разметку из колышков и шпагата? Там не канавка планируется». А историческая реконструкция оборонительного сооружения типа крепостной ров времен царствования Митридата Евпатора. «Преувеличиваешь», — хохотнула я. «Но хорошо знаешь историю Крыма. Молодец. Подготовился». Пытался убедить папулю, что строительные работы в этой местности. Есть натуральный вандализм и вопиющее бескультурье. Зяма вздохнул и попинал упругими кроксами остатки древней каменной кладки. Интересно украшающие маленькую клумбу. «Вот это, чтоб ты знала. Руины внешнего оборонительного кольца Феодосийской крепости. 14-15 век. мраморовидный известняк. Средняя высота этих стен была 10 метров. «Как люди строили-то, а? На века!» — восхитилась я. И подколола братца. «Бери пример. Ну и лопату в руки тоже. Я лучше экскаватор возьму». Надулся Зяма и заспешил к душевой. А через 5 минут, я как раз успела сварить себе кофе, он вернулся, раздул ноздри, строго спросил. «Сахар положила?» И сцапал мою чашку, не дождавшись ответа и не спросив разрешения. Я заглянула в турку, там только гуща осталась. Тихо рыкнула. «Прибью, заразу!» И с ускорением двинулась вслед за грабителем, лишившим меня самого дорогого и необходимого в этот ранний час, законной порции утреннего кофе. Прихлебывая мой кофеек, Зяма на бодрящем напитке развил приличную скорость, и у меня не сразу получилось его догнать. К тому же путь наш лежал в гору, а я хоть и отличаюсь во всех смыслах хорошей физической формой, но не спортсменка и не комсомолка. Просто красавица. «Не пыхти», — сказал мне братец, когда я, наконец, его настигла, и добровольно вернул мне кружку. Уже пустую. Так что пыхтеть и бухтеть я, конечно, не перестала. «Сделай лицо поприятнее, а то по тебе можно подумать, что мы собираемся взять этот экскаватор не взаймы, а на абордаж». «Какой экскаватор?» Я выразительно огляделась. Сегодня мы не попирали ногами степные травы, а обошли чужой участок и заглянули в ворота. Вернее, поверх ворот, так как они были закрыты и даже заперты на большой амбарный замок. «Куда он делся?» Зяма быстро просканировал взглядом безжизненный марсианский ландшафт чужого участка и расстроился, не увидев экскаватора. «Улетел, но обещал вернуться?» — съязвила я. «Боюсь, он не вернется», — вздохнул братец. «Видишь, вон там из взрытой земли крышка люка торчит. Ты про то круглое ребристое вроде черепашьего панциря, только зеленое?» — уточнила я. «Да-да, про него. Это люк септика». Зяма так печально понурился, будто в сырую землю лег кумир его юности Люк Скайуокер. «Похоже, экскаватор сделал свое дело, и ищи его теперь, свищи». «Я что-то слышала от папули про септик», — припомнила я. «Это не он ли упоминался в святцах в связи с необходимостью копать канавы в нашем дворе?» «Вот именно», — кивнул братец и окончательно загрустил. «Не кисни», — пожалела я его. «Где-то же взяли экскаватор строители вот этого септика. Значит, и у тебя тоже есть шанс. Советую поискать в местной прессе объявление о сдаче в наем строительной техники». «Хорошая мысль, но сначала придется поискать эту местную прессу». «Бесплатные газеты в супермаркете», — подсказала я. «Его искать не придется. Вчера ты покупал там молоко». «О, точно. Тогда я пошел за молоком». Зяма взбодрился и поскакал вниз по лестнице молодым горным козликом. «Куда это он?» — поинтересовалась мамуля. Она вышла со двора, чтобы исполнить свой ежеутренний ритуал — собрать букетик полевых цветов для украшения стола. Украшение это вообще-то довольно сомнительное, особенно если учесть, что у папули аллергия на пыльцу сорных трав. Но маме главное поэстетствовать и скомплектовать очередной пыльный веник. Его дальнейшая судьба ее не сильно интересует. Бабуля, жалея папулю, как можно скорее выбрасывает мамулины букеты за забор. Вот там-то они весьма кстати. У наших соседей слева есть молочная коза с прекрасным аппетитом. «Зяма-то?» Я посмотрела на пыльные бурончики, оставшиеся на ступеньках после резвого братца. «За молоком побежал. И за экскаватором. Интересный набор», — оценила мамуля. «А зачем нам экскаватор?» «Зачем нам молоко, можешь не говорить. Папа намерен вечером печь блины». «Блины — это хорошо». Я облизнулась. «А экскаватор нужен Зяме, чтобы не копать траншею лопатой. Хотя я считаю, что вдвоем с Денисом они вполне могли бы без Дениса». Мамуля покачала головой. «Твой жених куда-то убежал, поднятый по тревоге телефонным звонком». «В такую рань?» Я недоверчиво поглядела на родительницу. «И ты не знаешь, куда и зачем?» Он не включил мобильный на громкую связь. С сожалением сказала она. Поэтому я не слышала его собеседника. А сам Денис сказал всего три слова. «Не я тебя люблю, надеюсь», — нахмурилась я. «Нет». «Да, понял и есть», — хихикнула мамуля. «Полагаю, ему звонило начальство». «Вот гадство», — выругалась я. «Мы же планировали съездить сегодня на дикий пляж». «Судьба индейка». Мамуля пожала плечами, придирчиво оглядела свой веник и удалила из него какую-то лишнюю травинку. И как только отличила ее от нелишних... «Ав!» Гордо хлопая ушами, прискакал из полей пес Барклай, повторно гавкнул и выразительным взглядом из-под смешных бровей попросил нас не застопоривать движение. У него по графику был завтрак. Папуля, добрая душа, собаку кормит раньше, чем людей. По официальной версии, чтобы голодный пес не клянчил куски со стола во время завтрака. На самом деле хлебосольному папуле просто очень нравится наблюдать простодушную собачью радость при виде полной миски. Он нежно любит едоков с хорошим аппетитом. Даже соседской козе из-за этого симпатизирует. «Всем доброе утро!» Поперечным курсом проследовала бабуля, походя цепко оглядев мамулин утренний веник. «О, сегодня маки, Тимофеевка и амброзия? Бася, ты знаешь, что означает на поэтичном языке цветов твой букет? Умри, родной, страдальчески чихая. Примерно так, по-моему. Дай сюда свой шедевр. Я знаю, кому он точно понравится». Мамуля совершенно спокойно отдала ей свой веник, и бабуля отправилась с очередным съедобным приветом к соседской козе. «Откуда амброзия? Я же всю ее выкосил». Из летней кухни выглянул папуля с мешалкой в руке. «Там еще есть». Мамуля широко махнула рукой. «На обращенном к морю склоне легендарного хребта Тепаоба, в редкой тени диких олив, меж колючих кустов шиповника. Ты часом не переселила свою принцессу вампиров из Трансильвании в Крым?» Заинтересовалась я, оценив высокую художественность мамулиной речи. «Причем тут моя принцесса?» «Нет, это не она». Как-то непонятно ответила мамуля и ушла к себе переодеваться. Букеты она рвет в романтичных нарядах, а для повседневной жизни предпочитает удобный спортивный стиль. «Я не понял, Басенька, ты с кем-то познакомилась там, на склоне хребта?» Вернулся к теме папуля. Он знатный ревнивец, уже за завтраком. «Ах, лишь бы не на склоне лет!» Рассеянно ответствовала на это мамуля и мечтательно укусила хрустящий тостик с маслом и медом. Папуля нахмурился. Посетившая его первой мысль о том, чем и с кем могла заниматься мамуля в редкой тени диких олив меж колючих кустов шиповника на склоне легендарного хребта, ревнивцу явно не понравилось. Я молча толкнула под столом своей коленкой мамулину. «Нет, я ни с кем не познакомилась», — вздохнула родительница. «Знакомство подразумевает как минимум представление, а мы всего лишь обменялись безмолвным приветствием. Я помахала рукой, он кивнул, и мы разошлись, разделенные волнами пышных трав». «Каких пышных трав?» — фыркнула бабуля, сознательно снижая пафос опасных речей. «Да на горе одни сухие бутылки торчат. Жара такая, все сгорело». Папуля надулся и покраснел, как будто его тоже припекло солнцем. Пугливая Трошкина занервничала, чуя надвигающуюся бурю. И тут удивительно вовремя явился Зяма. «А вот и я. Принес молоко и газету. Заметкой про нашего мальчика?» Не удержалась от уместной реплики мамуля. Она не только литературные произведения цитировать любит, но и кино, и старые добрые мультики. «Какого мальчика?» Зяма огляделся и заметил отсутствие за столом Кулебякина. «А где Денис?» «Кажется, его вызвонили на службу», — ответила я. «Так, что за мальчик?» не сбился со взятого курса ревнивец папуля. «Кому ты там ручкой помахивала, Басенька? С кем расходилась в море трав?» «Ах, боже мой, успокойся, Боря!» — поморщилась мамуля. «Какой там мальчик? Седобородый дед. Типичный странник по святым местам. Блаженный нищий духом». «А, тот чувак в пещерке», — подхватил Зяма. Папуле упоминание о пещерке понравилось еще меньше, чем сказанное ранее про кусты. Но Зяма этого даже не заметил. Он временами удивительно толстокош. В мамулю, я полагаю. Они, наши творческие личности, всю свою тонкость чувств без остатка используют в процессе сотворения шедевров. Реально колоритный старикан. Откуда взялся, непонятно, но вид у него такой, будто он 40 лет по пустыне топал. Хрустя тостами, продолжил нечуткий Зяма. Борода седая, сам весь коричневый, тряпьё холщёвое и панама совершенно отпадная. Винтаж стопроцентный, войлочная, с обвисшими косматыми полями. Как у того парня в старом фильме, как его, где песни пели. И братец радостно напел. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никому. И любит песню деревни и села, и любит песню Герасим и Муму. И прежде чем мамуля успела въедливо исправить искаженную цитату, добавил: «Знаю, знаю, там немного другие слова. Просто я этого деда именно так про себя называю, Герасим. Это же лучшее имя для немого». Папулино лицо разгладилось. Немой, бомжующий странник преклонных лет, не представлялся ему опасным соперником. Однако он все же уточнил. «И что он делает на горе, этот Герасим?» «Живет», — пожал плечами Зяма. «Можно сказать, коптит небо. У него там примус или кирогаз, какая-то допотопная кухонная техника, палаточка из простыни на палках, а в песчаном склоне что-то вроде норы с навесом из досок и полиэтилена. Очень романтично, хотя с точки зрения удобств и гигиены довольно сомнительно, я считаю. А есть еще омлет, я хотел бы добавки». Папуля наконец отвлекся от мрачных подозрений и занялся своим любимым делом — кормлением голодных, хлебами в ассортименте. Я первой закончила завтракать, вежливо поблагодарила папулю и, сославшись на прилетевшие от Бронича срочные рабочие задачи, откочевала в гамак под яблоней, прежде чем адамовым ребром встал вечный вопрос: кто будет мыть посуду? По-моему, на посудомоечные работы сегодня следовало добровольцем вызваться мамуле, но я не стала озвучивать эту мысль, чтобы не открывать дискуссию, в которой могла и проиграть.